Глава 28. Второй Красный берег. Прошло еще 3 года. Эван словно в воздухе растворился. Ей не знала, где он, чем занимается. Может, и в самом деле пытается найти подтверждение ее рассказу. Хотя как вообще он сможет его найти? По масштабам Вселенной расстояние в 4,5 световых года — это, что называется, рукой подать, и все же оно невообразимо велико для хрупкой жизни. 2 мира были словно исток и устье реки, протянувшейся через бескрайний космос. Любые связи между ними чрезвычайно затруднены. Как-то зимой я получила приглашение на 1/2 читать лекции в одном не очень известном западноевропейском университете. В Хитроу ее встретил некий молодой человек. Но вместо того, чтобы покинуть аэропорт, оба вернулись на летное поле. Молодой человек проводил Евэньцзе к ожидающему там вертолету. Вертолет пробивался сквозь туманы Англии, а ей казалось, будто время потекло вспять. Она испытала чувство дежавю. 7 лет назад, когда она впервые летела на вертолете, жизнь ее круто изменилась. Что уготовано ей судьбой на этот раз? «Мы направляемся на 2-й Красный берег». Вертолет пересек береговую линию и направился прямиком в открытый океан. Через 30 минут он завис над огромным судном. Вид его напомнил ей о радарном пике. Только сейчас она сообразила, что своей формой пик действительно походил на корабль, а бескрайние леса Большого Хингана — на Атлантический океан. Однако больше всего напоминала ей о Красном береге гигантская параболическая антенна, возвышавшаяся посередине верхней палубы, будто огромный круглый парус. Само судно, этот плавучий стальной остров, представляло собой перестроенный нефтеналивной танкер водоизмещением в 60 тысяч тонн. Эванс построил свою базу на судне, возможно, потому что посреди моря наилучшие условия приема-передачи, а возможно, потому что плавучую радиообсерваторию будет труднее засечь. Позже я узнала, что бывший танкер называется «День гнева». Сойдя с вертолета, она услышала знакомый гул. Это исполинская антенна пела на океанском ветру. Звук ее тоже напомнил ей о прошлом. Под антенной на обширной палубе собралась толпа, не меньше 2000 человек. К новоприбывшей подошел Эванс и торжественно сказал: «Мы воспользовались частотой и координатами, которые вы указали, и получили послание от Трисолериан. Ваш рассказ подтвержден целиком и полностью». Ей сдержанно кивнула. «Трисолерианский межзвездный флот уже пустился в путь. Его цель — Солнечная система. Они прибудут сюда через 450 лет». Я осталась невозмутима. Ничто на свете больше не могло лишить ее присутствия духа. Эванс указал на толпу за его спиной. «Вы видите перед собой первых членов общества Земля Трисолярис. Наша цель — помочь трисолярианам реформировать человечество, обуздать его безумие и злобу, способствовать тому, чтобы Земля вновь стала гармоничным, процветающим, безгрешным миром. Все больше людей разделяют наши идеалы, и общество быстро растет. Его ячейки существуют по всей Земле». «Какова будет моя роль?» — тихо спросила Е. «Вы станете главнокомандующим движения Земля Трисолярис. Таково желание всех борцов нашей организации». Несколько мгновений я молчала, затем медленно кивнула. «Сделаю все, что в моих силах». Эванс прокричал толпе, потрясая сжатым кулаком: «Долой тиранию человечества!» И тогда, на фоне плеска разбивающихся о борта волн и под завывание ветра в антенне, согласно прозвучал клич борцов ОЗТ: «Мир принадлежит Трисолярису!» В этот день было положено начало движению «Земля Трисолярис».